Глава 13. Вот так, сразу с утра и в лоб. Нехорошо как-то. Мне аж поплохело. Я засветился вчера на занятиях, чтобы экзамены потом легче сдать, а не чтобы получить вот такое вот предложение. Староста — это классная работа, если ты рвешься делать карьеру. Всех знаешь, имеешь некую важность в силу должности. Кого-то можешь выгородить в определенной ситуации, а потом припомнить ему это, когда тот станет уже серьезным человеком, попросив ответную услугу. Но для меня эта должность никак не годилась. К старости вечный поток студентов по самым разным вопросам. И мне из академии нельзя будет отлучаться даже по ночам. Мало ли, что и ночью может случиться. Да полезет какой-нибудь парень к девушкам в общежитие и попадется. Кого первого дернут в ректорат? Старосту. Правильно? Не смогу я. Не умею я людей организовывать. С напускным сожалением вздохнул я. Вы точно уверены? Спросила удивленная секретарша. Ну да, с ее точки зрения провинциал из захудалого рода и вдруг отказывается от такой классной возможности. Совершенно точно, заверил ее я. Ну тогда сделаем так. Вы кого-то предложите на эту должность, да еще и, может, кто-то сам выдвинется, а потом вы всем потоком проголосуете. Кто больше голосов наберет, тот и будет старостой. Я обвел глазами студентов вокруг. Может быть, предложить Эрли? Но она, едва я остановил свой взгляд на ней, испуганно замотала головой. Жаль, ей бы неплохо подошло. Следующим мой взгляд упал на Херди. Я вчера заснул, так и не узнав, к какому решению он пришел по этому поводу. Херди тут же опустил голову. Ясно. Так и не решился. Предложить Джоан? Но управленческая работа не входит в число ее хобби. Это не аметист и не магия. Да не идут обычно в старосты люди из знатных родов. Как-то это не принято. И тут я вспомнил про девушку, которая помогала в день заселения заносить чемоданы. Помогал нескольким, но вот эту конкретно невозможно забыть. За несколько минут она так прожужжала мне уши, что я чуть сразу после этого не завязал с этим способом знакомств от Херди. Вот кто явно создан для этой должности. Это не девушка, а капелька ртути. Вечно в движении, вечно полна идей. Тоже провинциалка и ни за что не откажется от такого предложения. «Я предлагаю избрать старостой Рею», — сказал я, найдя взглядом ту девчонку. «Рея, встань и покажись всем». Девушка подскочила со скамьи и взволнована и обрадована. Невысокая, вся такая круглая в нужных местах, а глаза полны энергии до краев. Да, я был прав. Никаких сомнений у нее не возникло. Это прирожденный лидер, готовый вести людей за собой и благодарна за каждые уши, в которые можно загружать информацию. Правда, я раньше видел много таких энергичных людей, и не все они вели людей в нужную сторону. Но у нас тут все же академия, а не поле боевых действий. Ничего страшного, если где ошибется. Так, а кто у нас еще хочет быть старостой? — спросила секретарша. — Не стесняйтесь, сразу и проголосуем. Ответом была тишина. Может, кто и хотел еще в старосты. Но голосование — дело рискованное. Не проголосуют за тебя — и жизнь покажется оконченной, а репутация подорванной. Ну, если других кандидатур нет, то старостой будет Рея. С облегчением сказала секретарша. Она тоже вряд ли хотела много времени тратить на эту игру в студенческую демократию. Рея, пойдем со мной. Заберу тебя с этой лекции. Нужно много обсудить по поводу твоих обязанностей. Я с облегчением проводил их взглядом. Ух. Пронесло. Ведь сейчас секретарша меня могла вести к выходу. Профессора пока не было, и люди разбрелись по аудитории. Уже в первый день стало заметно разделение студентов на несколько группировок. Центром одной из них стал парень из красных. Тот самый, что дольше других продержался во время испытания. Ну, до того, как пришла моя очередь. Он и оказался вторым сыном герцога на нашем потоке, но воспитанным. Не то что Даркон, хотя и тоже с титулом графа. Несмотря на высокий статус, Орлайн держался просто и приветливо со всеми. Ничего большего о его характере пока что было понять нельзя. Иногда и воспитанные, и вежливые люди могут оказаться настоящими засранцами, умело маскирующими свою натуру. Ну, у нас каждые 2 месяца будет практика, а если попадет в мою группу, понаблюдаю за ним в сложных ситуациях. В боевой обстановке человек раскрывается полностью и демонстрирует самые глубинные черты характера, которые в мирное время может успешно скрывать. Вторым неформальным центром стала виконтесса Альта, та самая, что была дочкой чрезвычайно богатого графа на границе королевства. Нам Рабыш рассказал уже и почему тот так богат. Через его земли проходила дорога к границе нашего самого богатого соседа — королевства Сесария. Граф обладал коммерческой жилкой и установил полную безопасность на дороге. Никаких бандитов там к караванам и близко не подпускали. Построил хорошие мосты и открыл несколько постоянно действующих торговых ярмарок. Все это множило ряды торговцев и покупателей, а также налоги, часть из которых пополняла не только казну королевства, но и казну самого графа. Альта была яркой и эффектной девчонкой, блондинкой с очень привлекательным лицом и точеной фигурой. И прекрасно знала о том эффекте, что производит на парней сочетание красоты и богатства. Чем безжалостно пользовалась, повелевая и властвуя. Она манила их к себе, как огонь привлекает ночью мотыльков. Вокруг нее велось и немало девушек, пытаясь ей понравиться и стать частью ее свиты. Эрли пока что настороженно ко всему этому присматривалась. Играл роль ее сильный характер, но ее соседки по комнате уже вовсю увивались вокруг виконтессы. И, наконец, человек 10-15 постоянно велись вокруг Даркона. И парни, и девушки очень стремились понравиться наследнику одного из самых сильных кланов королевства. Пару раз я слышал, как Даркон явно переходит рамки, высмеивая якобы дружески кого-то из своих прихлебателей. Но те терпели все за возможность ходить с ним в одной компании. Это я так думал, пока Рабыш, видя мое удивление такой покорностью, не пояснил. Часть тех, над кем он там особенно издевается, — это члены родов, вошедших в его клан. Не самые перспективные маги, не самых сильных родов клана. Они обречены на то, чтобы быть подпевалами всю свою жизнь. Скорее всего, им родители велели держаться Даркона как наследного принца клана и поддерживать с ним тесные отношения, чтобы однажды, когда он станет главой клана, иметь возможность приподнять позицию их родов. «Бедные парни», — покачал головой я. «Вовсе не они там бедные, бедные там девушки. Вряд ли они смогут отказать этому козлу, когда он их в постель потащит. Они же знают, что однажды он станет патриархом клана, и тогда сможет отыграться за отказ на их семьях». «Тоже верно», — согласился я. «Вернее, я хотел сказать, что это очень паршиво для девчонок». И порадовался тому, что мой род настолько захудалый, что не входит ни в один клан. Значит, сам может считаться крохотным кланом и принимать к себе желающих. А то даже представить себе тошно, что было бы, будь мой род частью серьезного клана. В них клятву лояльности к клану чуть ли не с детства приносят. И Эйсон был бы тоже ей связан. Пришлось бы выходить и создавать свой клан абсолютно с нуля, да еще вслед бы понеслись проклятия со стороны патриарха. К тому же важно еще, что там заклятого бы была. Есть такие, что из клана выходить не стоит. Дороже обойдется. Так что свиту Даркона остается только пожалеть. Формально вроде свободные люди, а на деле... Глядя на Альту, я чувствовал, что девчонка мне откровенно нравится. Но пока соваться к ней не буду. Вначале надо репутацию наработать. Чтобы не вообразила, что я из когорты уже вовсю вьющихся вокруг нее провинциальных женишков. Вскоре все же подошел и профессор Лофтик. Было ему под 80, но, несмотря на возраст, интерес ко всему новому он не утратил и относится к тем преподавателям, что с интересом и уважительно дискуссирует со студентами. И сдать экзамен будет гораздо легче, если он меня сразу запомнит. Так что я внимательно слушал и ждал возможности вставить что-нибудь умное. Когда кое-что знаешь по предмету, такая возможность всегда представится. И минут через 20 я ее нашел. «Таким образом, заканчивая обзор взрывных артефактов, подытожил, что заготовка из кости выглядит предпочтительнее, чем из дерева. Особенно хороши для этой цели заготовки из костей большинства низших демонов. Они очень тяжелые и при взрыве дают множество острых осколков». «Господин профессор, можно высказать точку зрения по этому вопросу?» — спросил я, подняв руку и представился. «Студент Эйсон». «Пожалуйста, молодой человек», — степенно кивнул профессор. «Я не могу согласиться, что кость лучше дерева для взрывного артефакта. Не только кость низшего демона, а вообще любая. Осколки, что разлетаются при взрыве такого артефакта, могут поразить не только монстра, но и тебя самого. Как показывает практика портальной охоты, ты не всегда можешь находиться на достаточном расстоянии от монстра, чтобы быть в безопасности от взрыва». «И что же вы предлагаете, молодой человек?» — спросил профессор. «Лично я, когда делаю такие артефакты, использую дерево. Самое легкое и мягкое дерево, что можно только найти». «Но костяная основа не только дает осколки, но и сохраняет ману лучше, чем деревянная», — возразил профессор. «Разница в сохранности маны примерно в 5%. Если заполнять маной взрывные артефакты непосредственно перед охотой, то она и вовсе окажется незначительной. Артефакты за несколько часов особо разрядиться не успеют, независимо от основы. А когда в следующий раз идешь в портал, нужно быть дураком, чтобы не проверить, сколько маны осталось в разрывных артефактах и не заполнить их полностью». «Но есть же еще и аспект мощности взрыва. Твердая оболочка взрывного артефакта позволит нанести серьезному монстру больше ущерб при взрыве». «Если монстр действительно серьезный, то одна стрела или копье ничего ему не сделают. Нужно связывать вместе, к примеру, 5 копий, чтобы проломить бронированный корпус серьезного монстра и нанести ему взрывом опасную рану. Но 5 копий невозможно метнуть далеко, значит, если взрывные артефакты у копий будут сделаны из кости, то того, кто будет бросать, посечет осколками. И ему уже будет неважно, что стало с монстром. Он проиграет эту схватку, и не факт, что и выживет после такого». «Интересные доводы, молодой человек», — благосклонно кивнул профессор. «Будете делать выбор факультета на 2-м курсе? Подумайте о нашем факультете артефакторики». Я поблагодарил профессора за предложение, и лекция продолжилась. «Ты реально пойдешь на факультет артефакторики?» — повернулась ко мне Джоан. «Сложно поверить, глядя на тебя, что тебе больше нравится делать взрывные артефакты, чем бросать их в монстров». «Нет, конечно», — улыбнулся я ей. «Но я не выжил из ума, чтобы говорить об этом профессору Лофтику до того, как сдам ему экзамен». Джан рассмеялась и провела рукой по волосам. «Интересный жест. Девушки обычно так делают, когда парни им нравятся. Неужто ее племянник ошибался, и дочке ректора нравятся не только аметисты и заклинания? Но неважно. В любом случае, с ней я ничего мутить не буду. Нет искры, и все тут. Да и все эти заморочки с притворством, мол, я не дочь ректора, а провинциалка. Нормальная девушка всем этим заниматься не будет. А сложный характер твоей девушки — потенциальные проблемы в будущем на каждом шагу, причем с той стороны, что ты и не ждешь. Еще сегодня были три лекции по ритуалистике, медитации и алхимии. По первому предмету я был почти полным нулем, особенно по коммуникационным и пространственным порталам. Кое-что знал по ритуалам призыва душ и поднятия мертвых. Но вот тут мне стоило молчать, если не хочу отправиться к палачу. Так что по этому предмету не выпендривался, молча слушал и записывал. Хотя профессор Йогер, который его вел, и слыл вполне себе либеральным. Лекция по медитации была скучнейшей за день. Я вообще не понимал, как можно читать целый курс по предмету, по которому на самом деле нужны только индивидуальные тренировки. Видимо, так же считала и преподаватель, довольно молодая профессор Дигель. Она даже в глаза студентам старалась не смотреть. Но зато я знал, что экзамены проформой не будут. А вот по алхимии сегодня было сразу две лекции, и хорошо. Предмет, как и боевая магия, что начнется завтра, интересный до бесконечности. Нельзя открыть все возможные магические заклинания в боевой магии, и нельзя узнать все комбинации трав и ингредиентов. Открытие делается за открытием, и это очень увлекательно. Алхимию у нас вел профессор Даррелл, и я знал, что никакие дискуссии на лекциях он не приемлет. Зато на семинарах уже он будет требовать от нас демонстрировать свои знания. Вот там-то я и поактивничаю, чтобы получить максимальные бонусы на предстоящем экзамене. Ну а сразу после последней пары мы отправились на дуэль. И говоря «мы», я не имею в виду только самих дуэлянтов и моих соседей по комнате. Предстоящую первую дуэль, первую на потоке, обсуждали весь день, и это зрелище пропустить никто не собирался. Весь день ловил на себя оценивающие взгляды других студентов. И мой противник оказался в той же ситуации. Не удивлюсь, если кто-то и делал ставки. Я, по крайней мере, велел Рабушу, если никто этого делать не будет, самому организовать тотализатор. И выдал ему вексель на 200 золотых, наказав поставить на меня. Рабуш принял задание с интересом, и, несмотря на его невозмутимость, я заметил, что выданная мной сумма его поразила. Ну да, многовато для студента из провинции, из рода, про который в столице никто никогда не слышал. Ну и возможность заработать на собственной дуэли я тоже не собирался упускать. Тем более, что я пролистал устав и не нашел никаких запретов на тотализаторы в стенах академии. Дуэли в академии проводились на специально оборудованной арене. Она была сделана в виде огромного амфитеатра, предназначенного и для множества других целей. Тут выступал перед всеми студентами в торжественных случаях ректор. Тут устраивали турниры и соревнования, а иногда и концерты, как особые, так и регулярные. Арена надежно ограждалась специальным защитным куполом, гарантировавшим полную безопасность зрителей. Эта функция была возложена на малый академический артефакт. У большого и так задач хватало. Смерти на дуэлях случались нередко, и мнений по поводу, почему это допускается, было много. Казалось бы, можно сделать дуэли полностью безопасными при помощи большого академического артефакта по образцу испытаний при поступлении. Мы как бы и сражались с монстрами, а никто не погиб. Было много версий, почему так не сделано. Самой популярной была, что кровь и смерти студентов администрация считает полезным, чтобы у будущих магов не возникало иллюзий о реальности за стенами академии, Им придется жестко в армии и во время вылазок в порталы. Но я знал, что эта версия неверна. На самом деле малый артефакт просто не тянул такую нагрузку, как большой. А тот был слишком стар, и администрация все время боялась, что он сломается, так что его включали на полную мощность только раз в году, на испытания при поступлении. Большому артефакту было уже 500 лет. Создал его великий мастер артефакторики Гранд Маг Илик незадолго до своей кончины. И буквально через 100 лет после этого во время пожара сгорела вся информация о том, как его создали. Тогда же и выяснилось, что мастеров такого масштаба, как покойный Гранд Маг Илик, способных создать новый подобный артефакт, в стране больше нет. Артефакторы 400 лет пытались повторить его успех, но пока что не получалось. Приходилось всячески беречь его наследие и бояться, что однажды оно придет в негодность. Сейчас об этом знали буквально 20 человек из администрации и ведущих артефакторов и держали информацию в строжайшей тайне. Но в будущем, когда проректор станет нашим командиром, а учеба в академии утратит всякую актуальность из-за войны, он кому-то об этом расскажет, и информация мигом разнесется по всей армии. Так что все, что было у тех, кто дрался на дуэли, это уверенность, что от примененной магии не пострадают зрители, и что если полученные раны будут несмертельными, дежурившие во время дуэли маги-целители сделают все возможное, чтобы поставить студента на ноги. Тут уже речь не шла о практикантах. Во время дуэлей дежурили самые сильные маги, либо декан лечебного факультета, либо профессора. Наверное, маги-лекари не хуже классом были в стране еще только в Королевском дворце. На дуэли запрещалось использовать любые артефакты, хоть охранные, хоть наступательного действия. Вот с контролем за этим малый академический артефакт вполне справлялся. Я снял оба мешочка с шеи и отдал Эрли подержать, чтобы никто не придирался. А то я знаю, как может быть. Едва выиграешь, побегут жаловаться, что малый артефакт якобы не сработал, и это использовали, чтобы при помощи пронесенных внутрь артефактов незаконно обыграть соперников. Подобные действия вполне в духе подлецов. А мой соперник пока что вел себя точь-в-точь, как другие подлецы, которых я раньше встречал. Лорд Эдиген и Херди, оба важные и официальные, вышли на арену и огласили правила предстоящей дуэли. Все уже знали, что она будет потенциально смертельной, но все равно гул прошел по рядам, когда озвучили, что дуэль будет проходить по максимальному высшему разряду. Хотя народу собралось побольше, чем училось на потоке, осматривая трибуны, я увидел, что пришло и немало старшекурсников. Они сидели отдельно на своей трибуне, а кое-где сидели и профессора по двое и по трое. Академия вроде и большая, а информация обо всем интересном распространяется быстро. Да и верно, дуэль оказалась не только первой на нашем потоке, но и первой во всей академии после летних каникул. Мы открывали сезон. Эдиген и Херди выполнили свою миссию и удалились, а на ристалище нас с Дарконом пригласил уже декан факультета боевой магии профессор Барт, сидевший совсем рядом с ареной в специальной ложе. Я вышел, держа в руке стаканчик с водой. Даркон встал в 40 метрах от меня. «Поздоровайтесь друг с другом», — сказал нам декан. «Эйсон», — сказал Даркон. «Даркон», — ответил я, отсалютовав стаканчиком, словно собутыльнику за столом. По трибунам прокатился смех, и мой противник сморщился. Я специально не назвал его графом, хотя так и положено. Просто я не считал, что он достоин этого титула. Да и полезно вывести его из душевного равновесия. Люди на трибунах смеялись над моим жестом со стаканчиком. А Даркон наверняка подумал, что смеялись над тем, что я не назвал его титул. Или вообще над ним. У него достаточно раздутое самомнение, чтобы обижаться на все подряд. «Приступайте», — сказал декан.